Иван Петрович неприкрыто старался не попасть в кадр. Если камера обращалась к зрительному залу, обязательно пригибался или прикрывался рукой. Хотя Марина уверенно кричала «Вот он, вот!». Дима понимал, программа распознавания лиц с таким качеством ничем не поможет. Вот и мероприятие завершилось, зрители расходятся. Но тут, он глазам своим не поверил, в кадре появилась Марина. И рядом видно было отчетливо тот самый человек. Увлеченный разговором с девочкой, не обратил внимания, что съемку еще не закончили. «Стоп!» — заорал Полуянов. Телефон ему на день рождения Надя подарила навороченный, так что фотография получилась отменная. К вечеру Дима выяснил. Некто Ян Александрович Мякотин. 50 лет, зарегистрирован в поселке Абрикосовка Краснодарского края. Проживает на улице Вишневой, дом 26. Выпускник Высшего музыкального училища имени Ипполитова Иванова, ныне переименованного в Государственный музыкально-педагогический институт. Трудовая биография очень неровная. По окончании вуза вроде бы смог зацепиться за столицу, работал концертмейстером и одновременно играл на клавишных в малоизвестной группе. Фотографии с ее выступлений в клубах в глобальной сети сохранились. Парень в те времена красавец, породистый, с проникновенным взглядом и никаких, конечно, под глазами мешков. Однако в 1999 году лидер группы дает интервью и довольно саркастически сообщает: «Наш Янчик сбежал на историческую родину. Домой, под крылышко к мамочке». И со следующего года Мякотин действительно работает учителем музыки в поселковой школе. Однако даже год на госслужбе не продержался. В феврале увольняется по собственному желанию. Почти год сидел без работы, по крайней мере официальной. С сентября следующего становится руководителем детского музыкального кружка в Доме творчества в соседнем селе. Иногда примерно раз в 6 месяцев дает сольные фортепианные концерты. В Краснодар, Сочи или Геленджик, вероятно, не зовут, выступает в санаториях или поселковых ДК. В настоящее время зимами служит музыкальным работником в санатории Абрикосовка, а в летний период работает топером на круизных лайнерах. Социальных сетей не ведет. Фотографии Мякотина Полуянов обнаруживал исключительно в чужих пабликах. В санатории я победила в конкурсе караоке. Рядом наш очаровательный аниматор Янчик. А вот такой у нас на лайнере, так сказать, топер. Играет неплохо, но только когда выпьет. Но зачем Яну Александровичу понадобилось собирать информацию про Алису? Полуянов решительно не понимал. Просидел на работе за компьютером до позднего вечера. К разгадке не приблизился ни на йоту. Может быть, Мякотин — любовник супруги Головина? Но где они могли познакомиться? Вездесущая Ксюша в своей XXL сообщала: «Доцент покидать родные пенаты не любил. Отпуска проводил вместе с женой исключительно в санаториях Подмосковья». Мог ли он отпустить супругу-прислужницу отдохнуть самостоятельно? На Черное море, в Абрикосовку или тем более в круиз? Хотя у той ведь тетка в Абхазии. А единственный лайнер, что сейчас бороздит нашу сторону Черного моря, как раз и ходит по маршруту Сочи-Сухум. Там на берегу стоит несколько дней. Могли на улице познакомиться, случайно, хотя, конечно, маловероятно. Если судить по фоткам с Мякотиным, что опубликовали в своих соцсетях другие женщины, тот предпочитал вертеть романы с яркими, бойкими, обладательницами пышных форм и немалых бюстов. Но, может быть, топер в супруге Головина не любовь искал, а на богатство ее мужа нацелился? Дима, уставший с красными от компьютера глазами, явился домой в 11:00. Боялся, Надя начнет ворчать и жаловаться, что совсем без помощи. Но любимая, на удивление, снова встретила его улыбкой, а с кухни веяло приятными ароматами. Вроде бы в этот раз курица в соусе карри. Только взглянула на Полуянова, сразу поняла. «Ты вышел на след». «Похоже». «И что?» — спросила с тревогой. «Планируешь его сдать?» «Ты про Бэтмена?» — усмехнулся Дима. «Нет, я его вообще не ищу. Тут другое». Прошел на кухню, с удовольствием накинулся на еду. Рассказал Наде о своих изысканиях. Она лукаво улыбнулась. «Но почему ты считаешь, что блестящий музыкант и ловелас не может крутить роман со скучной домохозяйкой? А как же мы с тобой?» «Надька», — возмутился, — «не сравнивай. Ты хоть библиотекарь, но всегда была с дьяволенкой, с харизмой. А про эту Просю все говорят: снулая, унылая дама». Без намека на собственное мнение. «Ха! Так и про меня такое говорили, пока я тебя не встретила. Все, исключительно все удивлялись, Что он в ней нашел? Может, этот Мякотин просто смог разглядеть, что для других скрыто? Фотографии жены Головина Полуянов видел. И что в ней можно разглядеть, решительно не понимал. Но спорить не стал. А после ужина и десерта в спальне спросил. «Ты очень разозлишься, если я опять за компьютер?» «Да иди уж, Димусик», — позволила царственно. «Будто я тебя не знаю. Все равно ведь не уснешь, если голова забита». Зевнула, повернулась на бочок, обняла вместо него подушку и сладко уснула. А Полуянов прошел в кабинет и снова вперился в монитор. Один сайт, другой, третий. Чужие социальные сети, анонсы о концертах, события, давно потерявшие актуальность. Чем дальше в поиск, тем меньше информации по делу. Зато на фоне усталости и охотничье чутье перестало биться в мозгу. Сам начал зевать и чувствовал, сейчас упадет и вырубится мгновенно. Ладно, последняя на сегодня ссылка. Открыл. И сон мигом слетел. Перечитал раз, другой. Вот это да. Немедленно. Немедленно ехать. Только черт, самолетов в Краснодар сейчас нет, в Геленджик исключительно летом. Поезд до Новороссийска единственный скоростной отправится только завтра днем и все равно будет тащиться почти сутки. Остается Сочи. Он успеет на рейс в 5 утра, а в 10 очень удачно прямо из аэропорта скоростная электричка до ближайшего к Абрикосовке города. Прокрался в спальню. Начал тихо, чтобы не разбудить Надю, вытряхивать из шкафа трусы, носки, футболки. Она все равно проснулась, испуганно сказала. «Ой, Дим, мне такой кошмар приснился, что ты меня бросить решил». Села на постели, увидела. У него в одной руке стопка одежек, в другой — бритва. Поспешил к ней, обнял, поцеловал. «Надюшка, сны — обман. Я по работе. Тут такое выяснилось, медлить никак нельзя». Видно было, ее разбирает любопытство. Но деловито спросила. «Ты на самолет? Сколько у тебя времени?» «Мало. До вылета меньше 3 часов». «Тогда потом все расскажешь». И кинулась собирать ему чемодан. А Полуянов благодарно сказал. «Ты у меня лучшая в мире». И ведь ни капельки не лукавил. Наталья Ивановна всю жизнь проработала в единственной школе поселка Абрикосовка медсестрой. Когда начинала трудовой путь, страшно подумать, в 70-х годах прошлого века, больше 50 лет назад, никому в голову прийти не могло, что спустя несколько десятилетий ставку психолога введут в штатное расписание. Но она тогда совсем девчонка, как-то сразу стала для школяров не только медиком, но жилеткой, утешителем, а иногда третейским судьей. Науке психологической не училась и никаких книг по теме не читала. А все равно к ней со всеми бедами шли. Даже когда в начале нового тысячелетия в школе появилась дипломированная ФИФА, смешно, у той специальные кабинеты образование высшее, но за поддержкой дети по-прежнему бегут к пожилой медсестре, у которой за плечами всего-то училище. Наталья Ивановна пережила 3 директоров и без счета завучей, а когда сама вошла в пенсионный возраст, в школу внучата ее первых учеников пошли. С работой закончила только в 75. И хотя предвкушала, как будет отдыхать, отсыпаться, быстро заскучала. Активный образ жизни и здоровья вести не позволяла, а телевизор с огородом никогда не привлекали. И взялась, чтобы хоть как-то себя развлечь, писать воспоминания. А дочка предложила их на самиздатовской платформе публиковать, чтобы была у тебя, мамуль, мотивация и признание хоть минимальное. Поначалу Наталья Ивановна воспротивилась. «Дети ко мне со всеми секретами шли. Как я могу их на всю страну растрезвонить?» Но дочь рассмеялась. «Да потеряли их секреты актуальности за столько-то лет. А если волнуешься, поменяй героям имена или просто фамилии не указывай. И приписку сделай. Все события вымышленные. Все писатели так поступают. Думаешь, Достоевский преступление и наказание из головы придумал? Нет, с реального уголовного дела все списал». В январе 1865 года 27-летний житель Москвы Герасим Чистов, раскольник по своим религиозным убеждениям, убил 2 пожилых женщин топором и украл ценные вещи и деньги. Известно, что Достоевский был знаком с отчетом по этому делу. Оттуда взяты и способ убийства, и основной мотив, и многие другие подробности. Наталья Ивановна совету Черри последовала. Однако все равно осторожничала. Если кто из героев по-прежнему в их поселке живет, тех не трогало. Зачем ей обиды? Но кто давно уехал или умер, или ничего секретного, всем известные факты, почему нет? Интереснее всего было писать про правление второго директора, Петра Андреевича. Тогда и времена в стране яркие, ветер перемен, лихие 90-е. Да и личностью он был, как сейчас говорят, харизматичный. Жаль, что кончил плохо. Писанине Наталья Ивановна никогда не училась, и читатели над ее простоватым стилем частенько насмехались. Но были и те, кому нравилось. Если месяц не публиковала ничего, сами теребили. Давайте, мол, еще, соскучились. А дочка уверяла, если постоянной аудитории наберется хотя бы 1000 человек, то можно будет и в издательство обратиться. Настоящую книгу выпустят, гонорар получишь. Историю про Люсеньку, приемную дочку Петра Андреевича, Наталья Ивановна долго откладывала. Слишком печально все закончилось, да и людей много вовлечено. Но дочка подзуживала. «Мам, да это самый писк будет, сама подумай. Одно дело, как девчонки трусы гуашью красной пачкали, чтобы от физкультуры освобождение получить. И тут, какой накал страстей, любовь, кровь, самое то, что надо. Вот это народу точно зайдет». Наталья Ивановна послушалась, написала. И, похоже, дочка оказалась права. Комментариев, от восторженных до гневных, получила втрое больше обычного. А еще просто с ума сойти, ей позвонил Полуянов. Тот самый из «Молодежных вестей». Сказал, специально из Москвы прилетел, чтобы у нее интервью взять. Наталья Ивановна разволновалась. Журналист сказал, только что приземлился в Сочи, из аэропорта сразу к вам, если примете. А у нее и в доме не убрано, и угостить гостя нечем. За что хвататься? Подметать полы? Пироги свои фирменные ставить? Но сердечко в последнее время шалит. Сейчас начнешь метаться, к вечеру с гипертоническим кризом можно свалиться. Посему решила без фанатизма, чтоб в целом чисто, а угостить и шарлоткой можно. С ней особо возиться не надо. О чем будет интервью, Полуянов не сказал. Сначала-то Наталья Ивановна подумала про ее биографию, про творчество. Но после того, как по хозяйству покрутилась и прилегла отдохнуть, дошло до нее. Вряд ли ради подобной ерунды известный журналист специально из Москвы летит. Не она его интересует, а, вероятно, Люсенькина история. Хотя сейчас-то зачем понадобилось? Дело много лет назад было, в самом начале 2000-х. В поселке, правда, много всякой ерунды болтали. Иные до того договаривались, что Петр Андреевич чуть ли не маньяком был. Но тем Наталья Ивановна в глаза была готова плюнуть. 25 лет назад. Ян. В институте у них считалось, худшее, что может случиться с выпускником, пойти преподавать в школу. Обычных предметников там хоть как-то уважают, но учитель музыки практически всегда изгой, неудачник. А истинных и очень редких фанатов своего дела, далекие от искусства, детки с удовольствием травят. Ян подобный вариант развития карьеры даже не рассматривал. Пусть из-за обширного инфаркта у матери пришлось покинуть цивилизацию, переехать в поселок. Но работать на государство, что многие здесь почитали за счастье, он точно не станет. Тем более жизнь в Абрикосовке замирает лишь в межсезонье, а лето для предприимчивого человека открывает большие возможности. Первая работа его сама нашла, когда пел караоке. Появилась у них совсем недавно и сразу стала дико популярна на набережной. Залить хорошенько глаза, заплатить по тем временам 50 рублей и орать на весь променад Шуфутинского или «Как упоительны в России вечера». Публика тоже пьяная, не слишком требовательная. Даже самым фальшивищем аплодировала, а под минимально мелодичных пускалась в пляс. Ян мог бы исполнить какой-нибудь «Тополиный пух», но решил не уподобляться толпе и попросил поставить «Ты меня на рассвете разбудишь» Вознесенского-Рыбникова. Совсем недавно, и давно еще в столице, смотрел в очередной раз с галерки «Юнону и Авось». Завидовал отчаянно Караченцеву, удивительно страшненькому и потрясающе талантливому. И сейчас сам попытался, пусть по-своему, передать его извергавшуюся на зал потоками раскаленной лавы страсть. Публика на набережной часто начинала свистеть, если кто-то брался за слишком сложную для отпускников песню. Но все разговоры смолкли уже на первом «Ты меня никогда не увидишь». А на финальном куплете рыдали не только дамочки, и суровые самцы отворачивались, смахивали украдкой слезу. Первое исполнение в караоке стало и последним. Владелец лучшего в Абрикосовке летнего ресторанчика услышал, примчался и, не слушая возражений, увел Яна с собой. Так что весь сезон, с середины июня до конца сентября, он вел, к вящему недовольствию мамы, богемный образ жизни. Возвращался с работы на рассвете, завтракал сильно после полудня, после четырех, когда начинала спадать жара, гонял на мопеде на дикий пляж. А к восьми вечера, уже пешком, потому как сложно ресторанному певцу удержаться без алкоголя, снова отправлялся петь про Владимирский Централ и лунного кота. Зарплату владелец ему платил символическую. Но заказать песенку даже тогда стоило 100 рублей. Иногда наставляли, чтоб пел с душой, и давали гораздо больше. Так что Ян не сомневался. Зиму он проведет, как все, успешно вписавшиеся в курортный бизнес. В неспешной праздности. Но когда наступил сентябрь и сезон стал понемногу затухать, к нему подошел Петр Андреевич. Был он директором местной школы и в ресторанчик летом пару раз захаживал. За почтенным столиком под трепет официантов отмечал какие-то даты. На аксакала директор не тянул, не больше полтинника, но ко всем обращался на «ты». И имена укорачивал до детско-ласкательных, в школе, вероятно, привык. Сейчас спросил: «Янчик, ты что заканчивал?» Певец к концу вечера успел принять 3 разогрева, поэтому настроен был благодушно. «Как все, метил в консерву, пристанище нашел в Ипполитова Иванова». Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова Иванова. «А диплом имеется?» — оживился. «О, да, могу преподавать фортепиано. Не желаете?» «Янчик, брат, выручи, а? Музычка гадина такая еще зимой детёна гуляла. И молчок. Летом ховалась где-то, ни разу не пересекались. А сейчас является, пузо на нос лезет. И где мне теперь новую брать?» «Петр Андреевич», — расхохотался, — «вы давно «Окно в Париж» смотрели?» В фильме учитель музыки Николай Николаевич говорит директору технического лицея: «Для вас мой предмет — абсолютная чепуха, и дети это видят». «Я сильно похож на того, кто будет заниматься чепухой. Зарплата у нас в школе в районе 3, но я тебе 5 платить буду за то, что в положение вошел». «О, да, буду копить на «Мерседес». «На «Мерседес» вряд ли, зато со скуки не сдохнешь. Ты ведь давно из Абрикосовки усвистал. Поди, не помнишь, какая здесь зимой тоска?» «Друзья, досужный час настал. Все тихо, все в покое. Скорее скатерть и бокал сюда, вино золотое!» Процитировал усмешливо. Александр Сергеевич Пушкин. Пирующие студенты. «Вот именно», — серьезно парировал директор. «Видел я таких. За одно межсезонье от бытового пьянства сразу на вторую стадию алкоголизма. А тут хоть делом займешься. Загрузка у учителя музыки небольшая, с бюрократией и планами учебными прессовать не буду. Хоть децла с детишками проходи». Конечно, Ян категорически отказался. Но о разговоре с директором по глупости упомянул матушке. И началось. «Да, Петр Андреевич, у нас в поселке, царь и бог, с губернатором края в бане парится, в школе у него все, вплоть до нянечки, как сыр в масле, и заказы дают, будешь хоть продукты нормальные в дом приносить». Когда первую атаку отбил, родительница начала с другого бока подъезжать. «Больная она тяжко. Ее и в Геленджик надо будет возить на процедуры, пока межсезонье, и в Краснодар на консультации со светилами. Очень хорошо, что ты, сына, свободен». Перспектива, понятное дело, не вдохновляющая. Да и Петр Андреевич не отстает. Однажды заехал без возражений и запихал в служебную «Волгу». Ян веселился. «Трудовую все равно не отдам, хоть пытайте». «Дурень», — усмехнулся директор. В школе повел не в отдел кадров, в актовый зал. А там на сцене 4 подростков возятся. С неплохим, надо сказать, арсеналом. Акустическая гитара, бас, синтезатор, барабаны, колонки. Петр Андреевич царственно махнул. «Давайте, парни, вдарьте от души». Ян ждал какого-нибудь Газманова, но нет, исполнили сказочную тайгу Агаты Кристи. Причем неплохо. Само получилось, что он начал ногой ритм отбивать. Директор заметил, продолжил искушать. «Подкачаешь, ребят? На смотры всякие будете ездить, на фестивале. Поди кисло в Сочи жить, в жемчужине. Я вам и суточные буду платить». Вокалист с приличным, хоть и ломающимся тенором, тоже подключился. «Дядь Ян, давайте, а! Вы такой крутой! Я все лето под забором кафешки болтался, вас слушал». «Что за панибратство?» — загрохотал директор. «Дядю он нашел. Ян Александрович». А барабанщик этот выглядел как типичный школьный хулиган, в тельняшке, с бицепсами и даже с татуировкой, сурово сказал. «На уроках у вас мышь не пискнет, лично прослежу». И Ян сдался. Ну и директора сразу на место поставил. «На уроках пускай будет Ян Александрович, но на репетициях можно просто Ян. Только, пожалуйста, без всяких дядей». Тортилла, тот самый хулиган в тельняшке, слово свое сдержал, и Шкалеров предупредил строго. «Музычника не обижать». Впрочем, следуя Ян учебному плану, его из любопытства прочитал, никакие бы угрозы не помогли. Неинтересно пятиклашкам слушать третий концерт Рахманинова или «Весну священную» Стравинского, и ничего с этим не поделать. Сначала хотел по совсем простому пути — включать видеоурок и своими делами заниматься. Но дети почти все летом бывали на набережной, слышали, как он поет, поэтому вечно лезли с вопросами. На самые любопытные, а вы Цоя живого видели, он отвечал. Постепенно увлекался, начинал не только про кино, но и весь русский рок. Учительствовать, стоять на кафедре прежде сроду не приходилось, но вскоре с удивлением осознал, его действительно слушают. И совсем не из-за угроз Тортиллы. Способствовало популярности и руководство школьным ансамблем. Раньше ребята сами репетировали, прежняя музычка от дополнительной нагрузки открестилась, но Ян с удовольствием взялся. Часто в рок-группы совсем бесталантные сбиваются, но его подопечные худо-бедно музыку чувствовали и на инструментах играть умели. Клавишник так вообще после музыкалки. А у Мишки-вокалиста вдобавок к приятному голосу обнаружился абсолютный слух. Да и парень самый из всех умненький, пытливый, хотя и чудной. В полнолуние обязательно одну ночь проводил на море, сливался со стихиями. Не стеснялся признаваться, что классику слушает. Сказки читать любил, но не русские народные, а братьев Гримм. Общались с пацанами из ансамбля много. Мишка еще и жил неподалеку, так что часто шли из школы вместе, болтали. И к ноябрю, когда Ян стал своим, проверенным, парень ему признался — влюблен. Вообще-то все старшеклассники из школьной рок-группы ходили с девчонками и на репетиции с ними заявлялись. Но Мишка никогда. Так что Ян с удивлением спросил, «А чего я твою подругу не видел никогда?» Парень понизил голос, хотя улица пустая совсем. «Она Петра Андреевича, дочка. И маленькая. 12 лет всего». «А, Люся из шестого». Сразу вспомнил большеглазую худышечку с толстой косой. Всегда на первой парте, руки строго в позе отличницы — одна на другой. Хотя на его уроках подобного точно не требовалось. «У тебя хороший вкус», — похвалил. «Девчушка, правду сказать, красоты неописуемой». «Да видите, Ян Саныч». Хотя просил без отчества, Мишка все равно сбивался. «Любовь-то у нас платоническая. Петр Андреевич Люсю как Рапунцель из сказки «Братьев Гримм» в башне держит. Только в школу отпускает. И то туда только с ним. Обратно нянька приводит, сразу после уроков. А на переменках ей исключительно с девчонками можно общаться. Если с пацанами, то только из ее класса». «И почему такие строгости?» — удивился. «Как вы не знаете?» — изумился Мишка. «У них ведь своих детей нет, они Люсю из детдома взяли. И сначала она, как все была, я на нее внимания не обращал, потому что мелкая. Но потом Петр Андреевич вроде как засек, что с Тортиллой она целовалась. Подожди, подожди, с нашим Тортиллой? К нему ведь с бюстом меньше третьего размера не подходить, сам говорит». «Так и я про то. И сам Тортилла божится. Нафига ему с малолеткой целоваться? Люся во дворе упала, коленки разбила, плакала. Он, как мужик, подошел утешить слезы и вытер. А Петр Андреевич, нет, целовались. Из окна будто бы видел. Тортиллу чуть из школы не выгнали, а Люсю с тех пор под замок». Ян на тех детей, кто на его уроках не активничал, внимания не обращал. Сразу, как пришел преподавать, объявил: «Насильно музыку любить не заставишь, так что жизнь никому портить не буду. Требования только два — не прогуливать и не шуметь». Люся ни того, ни другого не делала, так что получала свои пятерки автоматом. А что она за человек, чем живет, что из себя представляет, понятия не имел. Но теперь стал наблюдать. Пожалуй, что-то не так с девчонкой. Слишком замороженная. На уроке разговор про Наташу Королеву зашел. Класс дружно обсуждает «Маленькую страну», фильм «Новейшие приключения Буратино». Одна из девчонок вспоминает постановочное расставание певицы с Николаевым и их якобы прощальный тур в 1993 году. Делится сплетнями. «Были всегда такие дружные, а сейчас, говорят, ссорятся постоянно, явно скоро разведутся. Получается, накликали беду». Пара действительно оформила развод в конце 2001 года. Остальные возражают, бурная дискуссия, страсти кипят. Только Люся так и сидит с прямой спиной, руки на парте, взгляд ничего не выражает. На переменах тоже будто хрустальная. Никогда никаких шалостей или беготни. Почти всегда одна, только изредка рядом одноклассницы. С мальчишками ни разу не видел, чтобы общалась. Может, подумал, отклонение какое психическое. Но пролистал классный журнал, сплошные пятерки. Другие-то учителя оценки, наверное, за дело ставят. С Петром Андреевичем они почти приятели. Как-то спросил, чего у вас дочка такая нелюдимая? Тот пожал плечами. Слишком учебой увлечена. В университет хочет. Говорит, ей не до глупостей. В 12 лет? И такая серьезная? Молодец. А зачем вы ее опекаете так? Ребята все из школы сами ходят. Ждал, что про злосчастный поцелуй расскажет, но нет, Петр Андреевич выдал иную версию. «К нам домой вдоль федеральной трассы надо идти. И Люсю однажды какие-то джигиты в машину пытались затащить. С тех пор боимся одну отпускать». Ну, каждый с ума по-своему сходит. Особенно отцы в возрасте, как Петр Андреевич. Влюбленный Мишка ждал от него совета, и Ян его дал. «Напиши для нее серенаду». Парень, он давно пробовал себя в творчестве, смутился. «Да я сочинил уже. Только как спеть-то? Я с ней однажды просто поговорить на переменке подошел, так Петр Андреевич, как куршун. Немедленно отойди от младшей классницы, с ровесницами общайся. Ну, давай на кассету запишем, и подаришь незаметно». Миша вдохновился. Остались после уроков. Ян послушал, подсказал, как улучшить мелодию, дал советы по тексту. Через день записали. Мишка поставил тортиллу на шухер, чтобы, не дай бог, Петр Андреевич не показался, и презент свой вручил. Потом докладывал. «Перепугалась? Ну, взяла». А вскоре сказал радостно. «Понравилась Люсе песня. Будем теперь дружить. Только осторожно, чтоб батя ее не спалил». Яну даже интересно стало, как устроиться, если отец держит девочку под колпаком. Но Мишка всегда тяготел к эпистолярному жанру. Поэтому дружба смешного учеников и практически соседей, поселок-то небольшой, шла по переписке. «Люська такая умная!» — хвастался ему юный друг. «Даже Манон Леско читала, хотя ей только 12». До Нового года активно переписывались, а на праздниках и встретиться смогли. Директор с женой в ресторане. Няньку, она же помощница по хозяйству, отпустили в соседний поселок родню навестить. И у Мишки получилось прокрасться в дом. Просто погулять Люся боялась, соседи заметят и отцу доложат. А во двор парень тайно пробирался через заднюю калитку. После новогодних каникул пришел довольный, как слон. Глаза сумасшедшие, влюбленные. Специально к Яну прибежал еще перед первым уроком, доложил. «Люся — точно вторая половинка моя. Дождусь, пока вырастет, и поженимся». «Но вы хоть поцеловались?» — подколол Ян. «Вы что, Ян Саныч, я ее только за руку взял, и то сказала «не надо». Настоящая снежная королева. А ближе к середине дня столкнулись в школьном коридоре. На Мишке лица нет. Оказалось, вызывал его директор и грозил всеми смертными карами. Уголовная статья за попытку изнасилования — самая малая. Велел впредь на пушечный выстрел не приближаться, и Люся в школе не появилась. «Засек, видать, кто-то из соседей и доложил», — сказал печально. Ян считал, он за своего вокалиста может ручаться, поэтому пошел к Петру Андреевичу парня защищать. Но тот и слушать не стал, орал на весь кабинет. «В 12 лет! Кобелей она будет водить в пустой дом! А что делать, девчонки, если больше нигде и пообщаться нельзя? С одноклассниками пусть общается! Ну, Петр Андреевич, в 12 лет мальчишки еще дети совсем, их слабый пол не интересует, а Миша хороший парень, порядочный». «Все, Ян, обрубил. Чтобы я не слышал этого больше, и любимчику своему передай. Попробует снова сунуться, лично пристрелю». Ян вышел из кабинета озадаченный. Прежде ему директор нормальным мужиком казался. Крепкий хозяйственник, умный, предприимчивый. Вон как его самого сумел на престижную работу заманить. И школьники его хоть побаивались, но уважали. А с Люсей какая-то странность. С коллегами в учительской он общался мало. Те цедили сквозь зубы, завидовали, что музычек, любимец начальства, без всяких учебных планов, контрольных и проверок свыше. Решил проконсультироваться с матушкой. Та типичная кумушка, все и обо всех в поселке знает. И услышал от нее версию, будто Петр Андреевич детей никогда и не хотел, радовался, что жена понести не может. А когда та настояла, чтобы из детдома ребенка взяли, превратил приемную дочку в бесплатную батрачку. Раньше одну зеленушку сажали, а теперь у них и помидоры с огурцами, и клубники целых 2 сотки. Соседи болтают, только Люсю на огороде и видят. Отца сколько раз упрекали. А у него ответ один — трудовое воспитание. Потому, видать, и гоняет мальчишек, чтобы девчонка от хозяйства не отвлекалась. Тут Ян реально забеспокоился. Темная какая-то история. Да и Люся после новогодних каникул в школе так и не появилась. Пришла 2 недели спустя, в 20-х числах января. Наши дни. Наталья Ивановна. Еще до того, как приемная дочка появилась в школе, Петр Андреевич вызвал медсестру в кабинет и честно во всем признался. Показал медицинские документы. Красавица Люсенька, к огромному сожалению, оказалась инвалидом. По психическому заболеванию. Врачи в детском возрасте крайне редко шизофрению ставят. Но у бедняжки болезнь манифестировала еще до школы. Психиатры предлагали учить в интернате, но Петр Андреевич отказался категорически. Не для того из детдома брал, чтобы снова в казенное учреждение отправить. И сказал медсестре, все силы приложит, чтобы включить дочку в нормальную жизнь, в коллектив. А Наталью Ивановку просил быть к его любимице как можно внимательнее. Медсестра пообещала, стала девочку опекать. Так не тянулось, но тяжело было. Ох, тяжело. Чего только не доводилось выслушивать. И голос злой ведьмы у нее в голове сидел, и в автобус она однажды превратилась. Крутила руками, перебирала ногами, ехала. Останавливалась только на заправке, когда кончался бензин. С ведьмой Наталья Ивановна сама справилась. Прикрикнула на гадину строго, и Люся восторженно закричала. «Ушла! Не говорит больше!» Автобус сразу поняла ей не по зубам. Побежала к директору. Тот дочку мигом домой, потом к врачу. Через 3 недели вышла, справку принесла, что ОРВИ. Часто и спокойные периоды бывали, но все равно видно, что девочка не от мира сего. И с учебы тяжело выходила. Учительница на природоведении рассказывала про бабочек, заинтересовалась, все книги про них перечитала. А в математике, например, только цифры признавала, считала лихо. Но если, допустим, треугольник или задача хотя бы в 2 действиях, сделать ничего не могла. Дети, по счастью, болезни ее не замечали, считали, что просто странная. А Петр Андреевич очень боялся, что про очередную ведьму в голове или синего волка сидит в углу класса и за мной наблюдает, она не медсестре, а сверстникам расскажет. До поры проносила. Но понятно, конечно, заболевание неизлечимое, и катастрофа все равно случится. Она и произошла. 25 лет назад. Ян. Люся вышла после болезни в понедельник. У их класса как раз первым уроком музыка. Девочка села на свою первую парту, впала в привычный анабиоз. Ян Александрович попытался растормошить. «Тебя что так долго не было?» «Болела». «Чем?» «Острая респираторная вирусная инфекция. Оттарабанила, как на экзамене». Дети, конечно, начали комментировать, хихикать. Ноль на них внимания снова впала в привычный транс. Ян начал урок. За учительским столом сидел редко, обычно расхаживал по классу. Когда увлекся очередным рассказом, встал у Люсиной парты, оперся рукой. И обратил внимание. Девочка, что удивительно, смотрит на него неотрывно. Перехватила взгляд, сразу глазами показывает на тщательно сложенный во много раз тетрадный листок на краешке парты. Послание ее беззвучное понял, записку незаметно взял, сунул в карман. Когда дети вышли из класса, достал и рассмотрел. Бумага не просто сложена, аккуратно склеена по уголкам, так что увидеть смог только надпись на фронтальной стороне. «Передайте Мише». Усмехнулся про себя. «Я как тот викарий из Ромео и Джульетты». Михаила из рабочего ритма вырывать не стал. Протянул послание, когда вместе шли домой. Тот просиял. «От Люськи! «Ян Саныч, можно я прямо сейчас прочитаю?» У него такой расчет и был, поэтому кивнул. «Давай, я пока покурю». Миша торопливо разорвал записку, начал читать и почти сразу побледнел. «Что там такое?» Ян и сам испугался. «Сейчас». Быстро досмотрел до конца, взглянул растерянно на учителя. «Ян Саныч, что делать-то теперь? Да что произошло?» «Вы мне друг, читайте». В записке значилось. «Дорогой Мишенька, я больше не могу. Хочу, чтобы ты знал правду. Отец всем врет, что у него любимая дочка, но на самом деле он меня ненавидит. Я живу у него как рабыня, даже хуже. А жена, которая мне вроде как мать, притворяется, что ничего не замечает. Меня наказывают и бьют за все, за четверку. За то, что чай на стол подавала и чашкой случайно звякнула. За то, что бахмутку не углядела, и урожай клубники теперь плохой. Сорняк, который не всегда получается отличить от куста клубники. Тоже дает урожай, но ягоды вырастают мелкие и невкусные. А когда ты пришел ко мне в гости, соседка отцу доложила. Он меня очень сильно отлупил и потом 3 недели в погребе держал под замком. Я не могу так больше, Мишенька. Помоги мне, пожалуйста. У Мишки на глазах слезы, а Яну и сказать нечего, только матерное на языке вертится. Но удержался. Вот ситуация. Мишка ученик, он сам учитель, Петр Андреевич, им обоим начальник. Тут надо не эмоции выплескивать, хотя очень хотелось, но действовать умно и тонко. Парень снова перечитал письмо, вскинул лицо, убитое горем. «Я убью его!» Яну самому хотелось. Не до смерти, но морду начальственную расквасить. Но только что дальше? Его сразу из школы вон. Михаилу тем более не сдобровать, если посмеет применить физическую силу, да еще и против самого директора. «Миш», — осторожно сказал Ян, — «нужно в опеку сообщить». «А где у нас такая опека?» — озадачился парень. «В Абрикосовке, наверное, нет отделения. Значит, в Геленджик. И что они сделают? Приедут, проверят, в каких условиях девочка живет, поговорят с ней». «Так она не скажет ничего. Люся Петра Андреевича до смерти боится». «Да, может, и не сказать», — продолжал размышлять Ян. «А копать глубоко соседи, к примеру, опрашивать опека вряд ли станет. Тогда лучше в милицию». «Ха-ха, у Петра Андреевича начальник милиции кум». «Тогда не в местную, в Краснодар. Может, даже в Москву». «Дядь Ян, а если мужиков подговорить и навалять ему по первое число? Ты знаешь кого-то, кто согласится идти бить директора школы?» — спросил иронически. «Конечно», — не смутился Мишка. «У нас в Абрикосовке крутого народу немало. Тортилов он говорил. Хряк недавно освободился. И Тельман с Виноградной тоже, точно знаю, сидел. За разбой. А у них там на зоне свои правила. Честные воры, убийцы в авторитете. Но если кто ребенка обидел, всегда у параши. Да если Люсину записку им показать, они по всем селам корешей соберут и дом ему сожгут нафиг вместе со всеми грядками». «Нет, Миша», — строго сказал Ян. «Не сочти занудой, но ответ на зло должен быть адекватным. Я обещаю тебе, директора мы в правовом поле накажем, и Люсю в этой семье не оставим». Имелось искушение посоветоваться с матушкой, та в бюрократии разбиралась, недавно смогла даже себе прибавку к пенсии истребовать, но решил, слишком у той язык длинный, сам разберется. Местные власти и даже краевой центр Краснодар тревожить не стал. Мишка прав. У Петра Андреевича в родных пенатах слишком обширные связи. Поэтому адресовал послание исключительно в Москву. Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Российский детский фонд, Генеральная прокуратура. Ну и лично президенту письмо. Мишке настрого велел к Люсе пока что не приближаться. А сам девочке шепнул: «Мы за тебя боремся». Она затравленно кивнула. Пока ждал ответов, потихоньку дополнительную информацию собирал. Математичка, в отличие от прочих коллег, Яну симпатизировала. Рассказала. «Я ей 5 ставлю, конечно. Девочка старается. Но предмет мой она не понимает совсем. Тупо формулы зазубривает, простейшие примеры решает, а если чуть в сторону от шаблона, сразу пасует». Понизила голос, добавила. «Будь обычным ребенком, с 2 на 3 бы перебивалась. Но дочка директора, сами понимаете». Поговорила с ребятами из Люсиного класса. Тоже ничего хорошего не услышал. Скучная, чокнутая, странная. Хотя Мишка по-прежнему утверждал. Девчонка не просто красивая, но обалденная во всех смыслах. кучу книг прочитала, остроумная и веселая. Почта в России середины 90-х ходила плохо. И на ответы из властных структур Ян рассчитывал в лучшем случае через 2 недели. Однако новости пришли раньше. Хмурым утром мать подала ему яичницу и сказала: «У Петра Андреевича горе, дочку в психбольницу забрали». «Куда?» — поперхнулся Ян. «Да вишь ты, у нее, оказывается, расстройство имелось нервное с раннего детства. В карте написано «охранительный режим». Потому родители и старались от лишних впечатлений оберегать. Труд на свежем воздухе. Врачи говорили, может, совсем обойдется. А у нее наоборот. Подростковый возраст подступил, и заболевание обострилось. Пришлось скорую психиатрическую вызывать. В Краснодар госпитализировали. Сегодня ночью». Что у девочки, возможно, не все дома, Ян и раньше подозревал. Но слишком странное совпадение. 10 дней миновало, как он письма свои отправил, и вдруг... Нате вам. Во всем психическое расстройство оказалось виновато. В школе первым делом отправился к директору. Петр Андреевич холодно кивнул. «Вовремя. Жду». И перекинул через стол лист бумаги. «Пиши заявление». Побагровел, добавил. «Кляузник чертов. Ты бы лучше ко мне сначала подошел, спросил». «Нет, блаженный поверил, начал ее байки распространять». «Только прокуратура твоя даже проверять ничего не стала, потому что Люся больная. Больная от рождения, понимаешь? Шизотипическое расстройство, психопатоподобный синдром. Она в мире иллюзий живет. Мы диагнозы ее от всех скрывали, хоть как-то к нормальной жизни адаптировать пытались. А ты, придурок, начал волну поднимать. Ну и чего добился? Мы без дочери, ты без работы». «Подождите», — нахмурился Ян. «Где связь?» «Да, я писал, не скрываю. Но в дурку-то ее зачем было запихивать?» «Врачи так решили. Примчались целые оравы после твоей цедули. А Люся им тоже начала заливать, что бьем, в подвале держим. Посовещались, осмотрели и единогласно приняли решение срочно госпитализировать. Все, Ян, подписывай заявление из глаз моих долой». Что потерял работу, он особо не расстроился. Было бы за что держаться. Но чего Мишке сказать? Тот бушевал, божился и клялся. «Люська нормальная». А в психушку ее отец сбагрил, потому что за свою шкуру испугался. «Говорил я вам, рыдал. Навалять ему было надо, а не жаловаться. Предупредили его, видать, что проверка серьезная будет. Он и подстраховался. Сам вызвал психиатров. Мастер и Маргариту, что ли, не читали? Поэта Ивана Бездомного из сумасшедшего дома слушать никто не будет». Я над ситуацией сам едва в депрессию не впал. Ездил в Краснодар в детскую психиатрическую клинику. Если не родственник, врачи с тобой не разговаривают. Пациента тем более нельзя повидать. Но он добился. Доктор не производил впечатления злодея, и хотя причитал, что вынуждают его нарушать медицинскую тайну, поведал. Наследственность у Люси очень плохая. У невролога она на учете с рождения, а с 3 лет и у психиатра. Просто чудо, что на такого ребенка усыновители нашлись. Пусть в стойкую ремиссию даже в условиях семьи не вошла, но худо-бедно в нормальную жизнь вписалась. В школу ходила, училась неплохо, хотя болезненные фантазии по-прежнему демонстрировала. А потом первые месячные, первая любовь, и вот вам срыв. Показали ему и Люсю. Глаза пустые, голос монотонный. «Здравствуйте, Ян Александрович, у меня все хорошо». «Когда ее выпишут?» — спросил безнадежно. «Стандартный курс — 21 день, возможно, дольше». Вернулся, все рассказал Мишке, честно признал. Черт его разберет, как на самом деле. Мне Люся твоя всегда немного малахольной казалась. Но даже если она и не от мира сего, разве это помеха, если ты ее любишь? Давай дождемся, пока выпишут. Я придумаю, как организовать, чтобы вы могли пообщаться. И если мила тебе будет по-прежнему, вместе выставим Петру Андреевичу ультиматум. Врач мне четко сказал, вне обострения держать ее в заперти не нужно. Пусть общается с кем считает нужным. Захочешь быть вместе — будете». «И еще у меня вопрос из другой оперы. Что у вас с рок-группой?» «Да чего, репетируем помаленьку», — ответил уныло. «Без вас только скучно». «Готов и дальше помогать, если нужен. Бесплатно». Парни приняли предложение с восторгом. Петр Андреевич, если встречались в школе, каждый раз кривил лицо, но прочь не гнал. Мишка, прежде боялся директора как огня, расхрабрился. Одолевал расспросами, когда Люсю выпишут. Петр Андреевич в ответ бурчал: «Пока неизвестно». 21 день миновал, потом обещали, что еще через 2 недели. Но и они перетекли в несколько месяцев. А дальше мать Яна снова стала дурным вестником. Разбудила его на рассвете со слезами. «Какое горе у Петра Андреевича! Горе-то какое!» Поведала, что психиатры настаивали. Люся в нормальной жизни не справится. Нужно оформлять в интернат. Но директор воспротивился. Забрал домой под расписку. Привезли вчера вечером, а ночью девчонка из дома сбежала. Шла, не разбирая куда, по федеральной трассе и погибла под колесами грузовика. Весь поселок сочувствовал. А Мишка сказал: «Я его убью». Он специально сначала ее в овощ превратил и потом из дома дал удрать в таком состоянии. Ян, пока девочка в больнице была, собственное расследование провел. Абсолютной истины не установил, но склонялся, у Люси действительно с головой проблемы. Однако убедить в том Мишку возможным не представлялось. Он сейчас сам словно сумасшедший. Зеленовато-бледный, глаза нехорошим огнем горят. Повторяет: «Убью». Тортила, самый прожженный и старший, хладнокровно парировал: «Сядешь?» «Плевать. Люся нормальная была, слышите? Нормальная. Она шутила, смеялась, интересного много рассказывала. А он ее в дурдом, где они дебилы со слюнями». Обернулся к Яну. «Это все вы, с вашим дурацким правосудием. Нету его у нас в стране. Не надо было жаловаться никому. Что получилось в итоге? Не оставлю этого. Уже готовлюсь. Стрелять из отцовской берданки учусь, бицуху качаю. Он Люсю уничтожил, а я его. Все справедливо». Ян совсем растерялся. Мишка упрямый как черт. И если чего задумал, отговорить его невозможно. Клавишник, самый из всей группы большой хитрец, пискнул: «Миш, ну почему ты в лоб всегда? Почему обязательно из берданки? Можно, допустим, несчастный случай подстроить?» «Маленькие и смешные», — устало подумал Ян. «Но играют во взрослые игры. Любой ценой нужно парня остановить, поэтому сказал: убивай. Только дай мне слово, ты убьешь его не сейчас, а через какое-то время. Через 3 года. Лучше через 5. Почему? Потому что сейчас ты единственный подозреваемый. Потому что сейчас у тебя только отцовская берданка, официально зарегистрированная. Потому что сейчас ты еще, прости, сопливый пацан. Можешь промахнуться, но в тюрьму за покушение все равно пойдешь. Не надо подставляться. Выжди. Вспомни графа Монте-Кристо. Он не торопился мстить. Копил силы, приобретал опыт. Поверь, спустя годы воздаяние будет только слаще». Наши дни. Наталья Андреевна. Люся всегда была миловидной девочкой. Но когда ей исполнилось 12 лет, расцвела до красоты неописуемой. И влюбился в нее такой же, чуть не от мира сего, 10-классник. Бедняжка Наталье Ивановне сразу сказала: «Это мой принц, я ему принадлежу, и мы будем жить вместе в большом и красивом доме, пока смерть не разлучит нас». Она, конечно, предупредила директора, тот старшеклассника шуганул. Но парень не успокоился, дождался момента, пока Люсю дома одну оставят, что крайне редко бывало, и заявился в гости. А девочка потом приемным родителям заявила: «Я буду ему теперь жена». Петр Андреевич, конечно, перепугался. Люсю немедленно отправил в больницу, привели ее там кое-как в чувство, но не до конца. Когда вернулась и вышла в школу, написала своему возлюбленному письмо, а в нем кучу глупостей. Будто отец злой, чтобы их великой любви воспрепятствовать. Все то время ее в холодном подвале держал под замком, угрожал, бил, требовал, чтобы она от принца своего отступилась. Парень-балбес поделился бедой с молодым учителем, а тот, не меньший дурень, в ситуации разобраться и не подумал. Сразу взялся жалобы строчить. Куда только не писал. Понятное дело, проверяющие как воронье слетелись. И больше Люсину болезнь скрывать стало невозможно. Девочку госпитализировали. Учителя-склочника Петр Андреевич из школы выгнал. Психиатры потом сказали: в очень неудачный момент у Люси любовь случилась. 12 лет, гормональная перестройка, месячные только начались, и мозг окончательно взорвался. Стандартным курсом в 21 день не обошлось, несколько месяцев держали в больнице. Петр Андреевич с женой переживали, скучали, уговорили, наконец, дочку выписать. Хотя врачи остерегались, говорили, что ремиссия совсем нестойкая. Но отпустили все-таки под расписку. А Люся в первую ночь как вернулась, сбежала из дома, отправилась своего принца искать. Шла, не разбирая дороги, видно, голоса вели. и попала на федеральной трассе под машину. Насмерть. Наталья Ивановна свой рассказ о ней закончила размышлениями, за что хорошему человеку, Петру Андреевичу, такое испытание. Благое дело ведь сотворил, не просто кормил-поил, но пытался хроническую больную в нормальную жизнь включить. Но Всевышний не увидел его стараний. И девочка погибла, и сам директор ненадолго ее пережил. Собственную жизнь закончил через 3 года. И так же, как Люся, под колесами автомобиля. Журналист, хотя и устал и совсем после долгой дороги, Наталью Ивановну очаровал. Шарлотку нахваливал, про жизнь расспрашивал, про то, как в творчество пришла. Но она, пусть и не психолог, видела, что-то совсем другое у него на уме, просто умирает от нетерпения. Однако прежде вторую чашку чая выпил, а пирога выкушал 3-й кусок. Потом только спросил. «Наталья Ивановна, вы в мемуаре своем фамилию учителя не упоминаете?» «Но это ведь был Мякотин!» Тут можно не скрывать, что Ян Александрович за всю историю школы единственный мужчина, кто музыку преподавал, все знали. «Да». «А у Миши как фамилия?» Наталья Ивановна затрепыхалась, смутилась. Не зря боялась она реальные случаи описывать. Попробовала на склероз сослаться, но Полуянов устало усмехнулся. «Помните вы прекрасно. А если не скажете, ничего не изменится. Все равно узнаю. И ведь правда». Пусть прошло 25 лет, но немало в поселке осталось тех, кто вспомнит историю. Поэтому жизнь красавчику из Москвы решила не осложнять. Наши дни. Прося и Ян. Все его прежние женщины, 3 официальных и без счета сиюминутных, цену себе знали, подать свое высочество умели и на собственные апгрейды тратили. Он из интереса подсчитывал до половины свободного времени. А денег часто куда больше, чем он мог позволить. Но не могли отказать себе в бесконечных спа, пилингах, массажах, тонированиях, ламинированиях и прочих украшательствах. Бедняга Прасковья о женских радостях не знала ничего. Именно так, вообще ни капли. Когда спросил, задумалась, но все-таки вспомнила. Когда в Москву поступать поехала, перед отъездом сделала маникюр. Но в вагоне опускала полку и 2 ногтя сломала. Поэтому решила, больше не буду, бессмысленное занятие. И в парикмахерской совсем уму непостижимо не бывало ни разу. Зачем? Искренне удивлялась. Седины у меня пока нет, а если стрижку делать, то потом волосы укладывать надо, мне все равно некогда. Слушай, если б не знал тебя, испугался. Почему? Не женщина, а киборг какой-то. Слабо улыбнулась. А Эдику нравилось. Всегда говорил, какая у меня жена выгодная. «Прасковья», — возмутился, — «а тебе в голову не приходило, что ухаживать за собой очень приятно? Не только результат, когда в зеркало смотришься, но и сам процесс тоже». «Да ну, время только зря тратить». «Нет уж, девушка», — сказал строго, — «теперь будешь жить по-другому. И начнем знаешь с чего? Моя одноклассница бывшая, Алинка, броу-бар в поселке держит. Считается лучшим в крае». «Броу что?» — потер в предвкушении руки. Много чему я женщин учил, но такому не приходилось. Глупышка, как ты не понимаешь? Твоим изумрудам в глазах нужно достойное обрамление. И даже не смей упрямиться. Но она, конечно, страшно смущалась и жаловалась совершенно искренне. Ян, брови щипать оказалось очень больно. Ничего, как говорят французы, «пуатре, бель, иль, фо, суфрир». Если хочешь быть красивой, надо страдать. И межресничку я делать точно не буду. «Чего-чего? Вот видишь, и ты не все знаешь про женщин», — улыбнулась лукаво. «Это татуировка по верхнему веку, чтобы ресницы казались гуще, а на глазах как будто стрелка». «Если Алина сказала, что надо, значит, надо. Ресницы она тебе будет наращивать?» «Говорит, нет необходимости. У меня свои неплохие. Велела сыворотку специальную купить, укрепить их как следует, и потом она мне ламинирование сделает». «Прасковья», — искренне радовался. «Ты молодчина». «Очень быстро усваиваешь этот ваш дамский сленг». «Но только очень все дорого», — вздохнула. «Алина мне предварительно посчитала всякие кремы, тоники, сыворотки. Там уже кругленькая сумма. А еще, говорит, обязательно декоративную косметику надо». Прежде всегда сердился, когда женщины его на свои украшательства разводили. Но своей изумрудинке твердо сказал: «Заплатим, сколько надо». Ему чрезвычайно нравилось наблюдать, как она преображается. Унылый хвостик из длинных волос превратился в элегантное каре. Светлый лак смотрелся прекрасно даже на ее пока совсем коротеньких ноготках. Ну а самое главное, получилось уговорить, чтобы отказалась от вечных своих штанов. Снова ворчала. И непрактично, и ноги мерзнут. Но когда подошла к зеркалу в элегантном платье прямого кроя, сама обомлела. «Сюда колготочки тонкие шерстяные, мокасинчики, будет полный шик-блеск», — уверяла продавщица. Одевать Просковью ездили в Геленджик. И снова она пыталась минимизировать траты, за колготками рвалась на рынок. Там гораздо дешевле. Но я натрезал. Отставить гнилые разговоры. И как мальчишка радовался, когда натянула Уолфорд, с удивлением сказала: «С ума сойти! Они вообще не колются, ни капельки! И мокасины мне совсем не натирают, хотя я новую обувь всегда очень долго разнашиваю». Слушал ее восторги, и еще больше хотелось поразить. Побаловать. Отвел в санаторий, показал огромное меню спа-процедур. Веселился, когда в очередной раз возмущалась. «Зачем мне душ Шарко и жемчужные ванны? Я что, дома помыться не могу?» Администратор, тоже его давняя знакомая, тепло улыбалась. «Янчик, как мне нравится твоя инопланетянка!» А верная себе Просковья увидела их неухоженного санаторного полкана и начала возмущаться, что у собаки вся шерсть в колтунах и зубной камень. Никакой пасты не взять, только ультразвуком. «Он и погладить-то не дает. Какие там зубы?» — предупредил администратор. Но грозный пес, ко всеобщему удивлению, перед Просковьей улегся на спину, подставил брюхо. И пока она осматривала пасть, послушно ее открывал пошире, вместо того, чтобы тяпнуть за палец. «Все, Просковья, работу ты нашла. Грумеров у нас в Абрикосовке сроду не было. Кто себе пижонских собак завел, в Геленджик ездит стричь, но к тебе, не сомневаюсь, перейдут с удовольствием». «Ой, я бы очень рада была о такой работе». «Обязательно займемся. Только сначала медицинское обследование у меня пройдешь». «Это еще зачем? Ты когда в последний раз у врача была?» «Не помню, в детдоме, наверное». «Только диспансеризацию надо каждый год делать». «Да зачем она мне? Я нормально себя чувствую». «А кому недавно воздуха не хватало?» «Ну, это от стресса». «Вот и спросим у врачей, как от этого избавиться». «Хорошо, Ян», — кивнула. И твердо добавила. «Только ты сам-то когда диспансеризацию проходил?» «Ой, а мне-то оно зачем?» «Сам сказал, надо. Всем. Так что вдвоем и пойдем». Просковья наплатила расширенный чекап. Себе взял самый минимальный, только чтобы отвязалась. Но и простейшего обследования хватило. Его вызвал главный врач и огорошил. Выраженный стеноз внутренней сонной артерии. 69%. Ситуация почти критическая. «И что делать?» — растерялся. «Оперировать. Срочно. А если нет?» «Подохнешь». Не стал церемониться врач. И добил. Только не сразу. Сначала инсульт разобьет. Требовал в тот же день госпитализироваться. Но у Яна с просьбой на ближайшее время совсем другие планы имелись. Поэтому он твердой рукой подписал, что осознает все риски и отказывается, а изумрудинке своей ни в чем не признался. Начнется у них, наконец, официальная семейная жизнь. Тогда и будет время полечиться. Весь вечер Наталья Ивановна провела в смятении. Не зря, ох, не зря когда-то не хотела писать в своих воспоминаниях о реальных событиях. Сбила ее с толку дочь своими речами сладкоголосыми, да уверениями, будто истории все давно мхом покрылись и никого не затронут. А теперь совсем нехорошо выходило. Получалось, и Яна она подставила, и Мишу. «Но подо что?» Спросила, понятно, у журналиста, зачем ему та давняя история. Но тот какую-то дичь нести начал. О состоянии современной детской психиатрии пишет. Так она и поверила. Давление от переживаний скакнуло, пришлось принимать кардипин, в постель ложиться. Сейчас бы уснуть, но проклятая бессонница одолела. Бесконечный, как нынче говорят, в голове внутренний диалог. Зачем? Ну зачем Полуянову история древняя? Молодежные вести Наталья Ивановна когда-то выписывала, но давно перестала. Изредка покупала на почте, и одного номера в неделю с головой хватало. Совсем неинтересная считала газета. Политики много, про экономику скучно, душевного совсем мало. Один Полуянов в последнее время и писал милоту, как добрые люди тигренка новорожденного выходили, или что спасатели специально приехали котейку снимать с дерева. И при чем здесь тогда психиатрия современная детская? Хоть и в голове шумело, поднялась. Кряхтя подошла к компьютеру. Печатала Наталья Ивановна лихо. В интернете разбиралась похуже. Но все-таки смогла найти сайт, где газета сидит. Пролистывала нетерпеливо экономическую нудятину. На рекламу поневоле отвлеклась. И, наконец, нашла. Длинную статью Полуянова под названием «Цена победы». А через пару номеров ее продолжение, что злодея отца покарал неведомый мститель. Прочитала внимательно, и в голове совсем взрыв. Пусть она человек старый, но пока не в Альцгеймере, 2 и 2 сложить может. Вот, значит, в чем параллель. Полуянов опять к расследованиям вернулся. И Мишу или Яна, или обоих вместе, в душегубстве подозревает. С чего ему иначе в такую даль приезжать и в давней истории рыться? А она, получается, их подставила. И что теперь делать? Как ни крутила, сколько ни строила предположений, выходило только одно. Нужно журналиста снова звать в гости и рассказывать все. Всю правду. Миша Суханов в 10 классе не доучился. Исчез из поселка на следующий день после того, как Люся погибла. В школьной канцелярии сказали, уехал в Краснодар. Будет у бабушки жить и там школу заканчивать. Наталья Ивановна еще тогда разволновалась, с чего вдруг посреди учебного года. Сходила к родителям Мишкиным, те лишь руками развели. Приперла ему, и все тут. Бабка-то давно к себе звала, скучала одна, говорила, в краевом центре и образование лучше, и квартира у нее двухкомнатная. Но Мише здесь больше нравилось. А в Краснодар, говорил, переедет, если в вуз поступит. Только сами понимаете, подросток, 7 пятниц на неделе. Тошно ему, глядите-ка, стало у нас в провинции. В один день собрался, упросил документы в школе забрать и укатил. Истинную причину, что парень из-за смерти Люси уехал, родители, как поняла Наталья Ивановна, не знали. И она Мишку выдавать не стала. Подумала, решила, хорошо на самом деле, что удрал. Новая городская жизнь затянет, раны душевные скорее затянутся. У парня с родным поселком, видать, совсем дурные ассоциации. Даже на каникулы не приезжал, родители расстраивались. Но в целом, как рассказывали, жизнь у мальчика нормально складывалась. Окончил школу, поступил в институт, куда смог, в пищевой. Рок-группу на новом месте не завел. Говорил, до смерти ему надоела музыка. Зато к коммерции проявлял склонность. Начинал с ерунды, сигареты с оптовых складов заказывал и перепродавал мелкими партиями. Но уже на первом курсе, неслыханное дело для 18-летнего юнца, поставил в городе собственный ларек. А потом второй и третий. Дружка своего Тортилу в краевой центр перетащил, сделал охранником и помощником. Наталья Ивановна узнавала новости и радовалась. Отлегло, видать, на сердце у парня. Но когда после его внезапного отъезда минуло 3 года, поселок потрясло преступление. Директор школы, Петр Андреевич, возвращался глубокой ночью с традиционных посиделок. Играли с друзьями в преферанс. И рядом с пешеходным переходом его сбила машина. На тротуар вылетела. Умер мгновенно. А виновник с места происшествия скрылся. Милиция с гаишниками прилагали все силы, чтобы найти изверга. Люди успели выскочить, заметили, вроде бы УАЗик. Номер никто не разобрал. Умчалась машина мгновенно, камера видеонаблюдения в поселке и сейчас только одна, а в те времена ближайшая в Геленджике находилась. По горячим следам изверга не нашли. А на утро из Пшады, поселок в 10 километрах, поступило заявление об угоне. Владелец уверял, с вечера машина во дворе стояла. Утром проснулся — нету. Сразу, конечно, заподозрили, как так, человек не слышит, что из собственного его домовладения транспорт умыкают. Но хозяином УАЗика оказался 70-летний дед. Одинокий, мирный, глуховатый. О чем в медицинской карте имелась пометка. Стаж водительский — больше 45 лет. Нарушений за все время несколько совсем несерьезных. Когда услышал, в чем обвиняют его, чуть не плакал. «Да я скорость за всю жизнь единственный раз превысил, когда жену беременную царствие ей небесное в роддом отвозил». И соседи подтвердили, старик-домосед, на УАЗике своем, если выезжает, только при свете дня. Зрение это тоже не очень. Но и в полицию явился на следующий день в 8 утра. Если, правда, сам сбил, как уже без машины добирался за 10 километров домой? И зачем об угоне заявлять идти? Стали с удвоенной энергией искать УАЗик. И обнаружили сгоревший остов. Несколько дней спустя, на давно заброшенной грунтовке, что вела к погибшему пару лет назад совхозу. Но задача у следствия была, как понимала Наталья Ивановна, найти безответственного водителя, который человека сбил и с места происшествия скрылся. Возможно, и рассматривали версию, что некто целенаправленно на Петра Андреевича целился. Однако виновного в угоне и в смерти директора так и не установили. Хотя она сразу, как узнала, подумала, а не Мишка ли Суханов был за рулем. Только в милиции-то ничего про его сумасшедшую любовь не ведали. Про нее вообще мало кто знал. Сам Петр Андреевич, супруга его, год назад скончавшаяся, Мишкины, возможно, дружки, с кем вместе в рок-группе играли, ну и Ян Александрович. Вряд ли кто из них пойдет с правоохранителями своими подозрениями делиться. И Наталья Ивановна тоже не пошла. Но придумала для Мишкиных родителей предлог, зачем ей его новый адрес нужен, и поехала в Краснодар. Парень ее встретил с встревоженным лицом. А она твердо сказала: «Миша, не волнуйся. Я ни в чем тебя обвинять не буду. Просто хочу рассказать всю правду про Люсю». И поведала. Коротко, ясно, как всегда умела. Что болела девочка с детства. Что приемный отец с матерью пытались ото всех это скрыть. Предъявляли справки о респираторных заболеваниях, хотя на самом деле Люся в психушке лежала. Показала медицинские документы, в красках расписала, как сама девочкины истории выслушивала, про злую колдунью в голове или что та в автобус превратилась. Объяснила, что недуг ее очень коварный. В чем-то совсем нормальный, кажется, но, по сути, тяжело больной человек. В мире иллюзий живет. Она правда верила в то, что рассказывала тебе. Про подвал, что ее там отец на цепи держит. Только я ответственно заявляю, не было такого. Тогда в январе Люсю сразу в лечебницу увезли. «Зачем вы мне рассказываете все это?» — спросил хмуро парень. «Просто хочу, чтобы ты знал. Петр Андреевич никогда не причинял твоей принцессе зла. Наоборот, старался ее спасти». Глаза заметались, спросил, голос дрогнул. «И что дальше?» «Ничего», — ответила спокойно. «Все равно теперь не исправить. А ты впредь умнее будь. Сначала как следует проверяй, а потом только мсти». Свадьбу Надя с Димой так и не устроили. Хотя планировали в марте, когда беременность вступит в самый спокойный второй триместр. Но когда в феврале Митрофанова сама едва не погибла, а малыш грозил появиться на свет больным, понятно стало, не до празднеств. Даже про юридическую формальность, чтобы расписаться в ЗАГСе, не говорили. Месяца на восьмом Дима застал Надюшку в слезах. Чем ближе ко дню Х, тем чаще она плакала. Сейчас тоже решил, из-за младенца переживает. Но причина оказалась иной. Надюха призналась. Очень боится, что будет, если ребенок родится глубоким инвалидом, и она одна останется с ним на руках. Дима тогда страшно возмутился. «Мы вместе решили его оставить. Как ты могла подумать, что я тебя брошу?» «Это ты сейчас говоришь», — горько всхлипнула. «Все мужчины такие. Сначала обещают, а потом видят, насколько сложно. И сразу в кусты. И что я делать буду со своей зарплатой декретной?» «Не думал я, что ты обо мне такого мнения. Хотел добавить, что все от человека зависит, и официальные мужья бросают женщин в тяжелых ситуациях ничуть не реже. Но понял. Надя хочет от него услышать совсем другие слова. Их и произнес. «Давай, чтоб ты не волновалась, сейчас распишемся просто, а свадьбу сыграем, когда малыш подрастет». Сам всегда радовался, когда Надя довольна, но столь крайнюю степень счастья в ее глазах, признаться, видел впервые. На следующий день отправились подавать заявление. И когда заполняли бумаги, пришла ему в голову неожиданная мысль. «Надюш, а можно я твою фамилию возьму?» — опешила. «Зачем? Вдруг мне когда-нибудь по работе инкогнито потребуется? Очень удобно будет, что по паспорту я Дмитрий Митрофанов». «Да тебя все в лицо знают». «Брось, я ведь не с телевидения». «Глупость какая-то», — фыркнула. «Тебе ведь правда придется менять и кучу других документов. Но если хочешь, пожалуйста, мне не жаль». Полуянов, когда возился с переоформлением, действительно думал, ерунду он затеял. Да и любопытные взгляды чиновниц бесили. Редкий случай, когда мужчина после свадьбы фамилию супруги берет. Но ведь пригодилось, и очень скоро. Еще по пути в Абрикосовку он мониторил местные отели и гостевые дома. Летом их здесь не счесть, но в межсезонье только два открыты. И места в них полно, так что заезжий столичный гость сразу привлечет к себе внимание. Тогда и явилась идея. Может быть, лучше в санаторий? Там круглый год народ отдыхает, легко получится потеряться в толпе. Ну и главное, Ян Александрович будет перед глазами. Можно за ним понаблюдать незаметно. В отделе кадров завести знакомства полезные, выяснить, не брал ли тот отпуска в те дни, когда случались убийства в Туапсе, Владивостоке, Мурманске и Москве. Немедленно открыл сайт. Стандартные номера распроданы на полгода вперед. Комфортов тоже не оказалось. А двухкомнатный люкс нашелся. Просили за него изрядно. Молодежные вести оплатят, только если он совсем бомбу привезет. Ничего, пока своими деньгами рискнем. Зато и отдохнет немного, пару процедур, может, примет. Ему, молодому отцу, будет полезно. Пока ехал из Сочи на «Ласточке», забронировал номер. На Митрофанова Дмитрия. Когда пришел на ресепшн оформляться, выбрал не пожилую регистраторшу, а сильно накрашенную юницу. Это «Молодежные вести», где иногда его фотографии очень вряд ли читает. Местом работы указал «Газпром». В глазах девушки сразу вспыхнул азарт. Пролистала мимоходом его паспорт, увидела штамп о браке. Немного погрустнела, но все равно пропела игриво. «А что это вы в нашу глушь, Дмитрий Сергеевич? Чего не в ведомственный, не в Ямал в Небуге?» «Сказали, у вас медицинская база лучше». «Прямо лечиться собираетесь?» — удивилась. «Кстати, а где ваша санаторно-курортная карта?» «Готов сделать на месте, по срочному тарифу». «Хорошо, тогда прямо завтра с утра на кровь вас записываю, а сейчас бегите скорее на ужин». «А танцы потом будут?» «Конечно, у нас каждый вечер. Вы позволите позвать вас составить компанию?» «Нам не положено», — ответила с видимым сожалением. Думал спросить, когда выходной, и позвать в ресторан, но решил, вряд ли юное создание много ему расскажет по делу. Лучше какой-нибудь даме в летах подкатить, из числа тех, кто в санатории давно. Дима узнал его сразу. Невысокий, плотный, немолодой. Вот только глаза их представлял потухшими, скучными, сегодня у Яна сияли. И на пьющего человека особо не походил, а дутловатое лицо и набрякшие веки на фотографии отчетливо виднелись, подтянулись, разгладились. Когда объявлял вечер танцев, походил не на массовика-затейника в провинциальном санатории, а скорее на Джимми Киммела. Американский комик, ведущий церемонии «Оскар» в 2024 году. Дамочки, по российской традиции собралось их как минимум втрое больше, чем мужчин, смотрели на ведущего влюбленными глазами. Но он, хотя щедро одаривал комплиментами, никого из толпы не выделял, а когда случился белый танец, сразу предупредил. «Рыбоньки, меня не звать. Я, как верховный садовник, буду свысока наблюдать за своим прекрасным цветником». Дискотека проходила в холле с панорамными окнами, и ближе к ее концу Дима обратил внимание. К санаторию подошла элегантная женщина. Стройные ноги под распахнутым стильным плащом, платье выше колен, золотая россыпь волос. Рядом трется лохматый пес. Его Дима видел, когда заселялся в санаторий. Он тоже узнал ее с огромным трудом, однако сомнений не было. Прасковья Головина. Жена, точнее, вдова доцента, только удивительно преобразившаяся. Ян Александрович сразу заторопился завершить мероприятие, хотя дамочки и просили пару песен на бис. Но он ответил, кстати, тоже из репертуара Джимми Киммела, что уже поздно, а завтра утром всем обязательно вставать на зарядку. «Вы ведь не хотите, чтобы на беговой дорожке вырос мох, птицы построили гнезда, и природа забрала бы ее как свою?» И поспешил к женщине с собакой. Дима тихонько последовал за ними. Пока шагали по санаторному парку, оба вели себя церемонно. Но едва вышли за территорию, Ян заключил даму в объятия. Полуянов стоял достаточно далеко, но луна светила ярко, поэтому прекрасно увидел, каким счастливым блеском вспыхнули изумрудные глаза Прасковья. А он и не знал, есть ли у него право обрадоваться. Связь теперь очевидна. Историю с разоблачением Головина, несомненно, затеял Ян. Ради того, чтобы обладать его женой. Но убивал ли он доцента? И надо ли вообще вмешиваться, когда пьющий музыкант и безликая женщина-домработница настолько преобразились и неприкрыто счастливы друг с другом? Михаил Суханов всегда знал. Однажды это случится. За ним придут. Как предрекал многоопытный Тортилла при всем параде. С иллюминацией и спецназом. Но утешал. «Зато по своей статье и по делам на зоне королем будешь. И с воли греть не надо». Суханов и представить не мог, что разоблачение произойдет настолько буднично. Встречу с представителем крупной работорговой фирмы из Астрахани ему назначила секретарша. Те планировали открывать представительство в столице, и Михаил был бы рад им стать. Но вместо бизнесмена в костюме к нему явился парень в джинсах, и Суханов мгновенно его узнал. журналист Полуянов. Хотя в пропуске значилась совсем другая фамилия. Нет, Михаил не следил за его творчеством, но две последние статьи в «Молодежных вестях» перечитывал многократно. Фотографию автора видел. И справки наводил, насколько писака профессионален. Нет ли склонности перевирать факты и сгущать краски? В первую секунду решения, как действовать, принять не успел. Позволил Полуянову устроиться за столом, промолчал, когда тот спросил. «Вы поняли, кто я?» Суханов быстро соображал. На задержание ситуация не походила. Что у журналиста на него есть? Предположения? Смутные подозрения? Но какие могут быть факты? Кроме того, что он улетел в Мурманск в день выхода статьи про Олю Можаеву, а вернулся в ночь убийства ее отца. А Полуянов спокойно сказал. «Михаил Евгеньевич, я не буду вас просить ничего рассказывать. И задавать вопросы не стану. Сам кое-что расскажу. Если ошибусь, пожалуйста, подправьте». И начал. Совсем издалека. Про Люсю и гибель Петра Андреевича. Поначалу ошарашенный, Суханов быстро пришел в себя. Понял, основной источник информации — пожилая медсестра из школы. Мало того, что взялась воспоминания публиковать, еще и разболталась, проклятая старуха. А журналист продолжал разливаться. Угонщиков УАЗика так и не нашли. И вас никто не заподозрил. Вы, когда осознали, что натворили, полагаю, переживали. И, конечно, вам в голову не приходило стать мстителем, Бэтменом. Ровно до того момента, пока 2 года назад к вам не обратился ваш друг Тортилла. Вопрос «откуда знаешь?» рвался с губ, но Суханов его не озвучил. Полуянов рассказал сам. «Когда я анализировал ваши подвиги, сразу обратил внимание. Начались они 2 года назад, больше чем через 20 лет после эпизода с директором. И начались именно в Туапсе, ваши родные места». Задался вопросом «почему?». «Что могло вас заставить взяться за такое?» Стал выяснять, расспрашивать. 4 дня просидел в абрикосовке, с кем только не общался. И, наконец, узнал. Погибшая яхтсменка из Туапсе — двоюродная племянница вашего лучшего друга Тортиллы. Тут все сразу и встало на свои места. Кто из вас предложил совершить, наконец, неошибочное, подлинное возмездие? Покарать настоящих негодяев? Суханов молчал по-прежнему. Дмитрий спокойно сказал. «Вы можете и дальше не реагировать, но я определенно знаю, что и вы, и Тортилла год назад вдвоем летали во Владивосток и покинули город на следующий день после убийства родителей замученного младенца. Заказчика у этого преступления, я так понимаю, не было, но вы вошли во вкус, решили карать негодяев — ваша миссия. И снова ее осуществили еще год спустя в Мурманске. Как человек, как отец, я полностью с вами согласен». «Но никому не дозволено вершить самосуд. Я правильно понимаю?» Криво улыбнулся Суханов. «Миша, перешел на Понебратское». «Да все ты правильно сделал. Не дрожи, спецназа за дверью нет». «Тогда зачем вы пришли?» «Есть вопрос, единственный. Кто тебя, вас с Тортиллой, попросил отомстить за Алису Зеленову?» Отвечать Суханов не спешил, и Полуянов продолжил сам. «Хотя и ответ на него я знаю». «Попросил вас об этом Ян Александрович, когда-то ваш учитель музыки, старший товарищ. Полагаю, откуда-то он знал про ваши подвиги и, возможно, даже их одобрял. Но мне интересно, что он вам сказал? Алиса — его дальняя родственница? Девочка из бедной семьи, которую некому защитить?» Суханов вцепился в столешницу, опустил глаза. «Откуда? Откуда журналист все это вынюхал?» А Полуянов спокойно продолжал. «Здесь я как раз не уверен, заслужил ли Головин столь страшную смерть. Думаю, и вы не уверены. Но, как вам сказала когда-то после убийства Петра Андреевича школьная медсестра, что сделано, то сделано. Отвечать на высшем суде будете». «Да что вам нужно от меня? Просто хочу, чтобы вы знали. Алиса Зеленова не имеет никакого отношения к Яну. Она ему не родственница, и узнал он про девочку от жены Головина. Ян Александрович был ее любовником». И использовал его ученицу как возможность избавиться от доцента. Прасковья рассказала ему, что творит муж, а Ян написал письмо в газету от имени якобы матери девочки. И когда Головина разоблачили, а в газетах стали возмущаться, что серьезного наказания ему не грозит, обратился по старой дружбе к вам. Такой вот хитрый план. Сейчас они оба у вас на родине, в Абрикосовке. И выглядят, надо сказать, очень счастливыми. У Прасковьи от мужа неплохое наследство — пользоваться им, вероятно, станет Ян Александрович. Я не знаю, надо ли вам вмешиваться, Но, как мне показалось, вы с Тортилой не любите ошибаться и не хотели бы, чтобы вас использовали в темную. Поднялся. Надеюсь, вам с Тортилой есть куда бежать. Даю вам 3 дня, чтобы удрать, ну или успеть найти хорошего адвоката. Приятно было познакомиться. 1,5 года спустя. Тортила, не самый по жизни интеллектуал, в последнее время чрезвычайно важничал. Считал их обоих спас. Михаил соглашался. Действительно, хорошая у друга возникла идея. Больше 2 лет назад, когда впервые осуществили миссию, сразу начать готовить запасной аэродром. Прежде деньги держали на сберегательных счетах, в инвестиционных квартирах, но именно Тортила настоял все перевести в твердую валюту. И не под матрас, а именно легализовать, за границей. И паспорта на другие фамилии приобрести, на всякий случай. Суханова не очень привлекала перспективы инвестировать в экономику Мальты, однако друг настоял: мы не выгоду ищем, а безопасность. И едва Михаил поведал другу о визите журналиста, тот мгновенно вскочил. «Валим. Немедленно». В России действительно ничего не держало. Ни жен, ни детей, ни домашних животных. Выписали знакомому риэлтору доверенности на продажу квартир и улетели на следующий день. Суханов каждый день начинал с того, что открывал сайт «Молодежных вестей». Статья появилась, как и обещал журналист, на 4-й. Но в ней ни слова не было про племянницу Тортилы и что смерть ее породила серию «Туапсе», «Мурманск», «Владивосток». Речь шла про Люсю, Петра Андреевича, про доцента Головина, про его жену и ее любовь. А Яна с Михаилом обвиняли лишь в том, что они скопировали стиль неведомого мстителя. Для уголовного дела в России, безусловно, достаточно. Но находился Михаил далеко и под чужой фамилией. На Мальте Миша с Тортилой пару недель отдыхали, инспектировали местные ресторанчики, а дальше деятельный Суханов стал новый бизнес продумывать. Свежевыловленные рыба-меч, тунец и лампака, конечно, прекрасно. Но у мурманской трески или камчатского краба тоже достойный вкус. И если применять метод шоковой заморозки и грамотно транспортировать, местные российскую экзотику наверняка оценят. Однако прежде следовало расставить все точки над «и» в прошлой жизни. Тортила, несмотря на грозную внешность, по характеру более добродушный, чем его друг. Считал, если по гамбургскому счету Головин получил свое справедливо. Ну а что их обоих Ян в темную использовал, бог ему судья. И понять человека можно, ошалел. От любви. Ну или от того, что впервые ему встретилась женщина с капиталом. Так и надо было рассказать все честно, а не заливать про племянницу беззащитную, злился Суханов. Видар, но ты ведь сам говорил, что передачу смотрел еще до того, как Ян к тебе обратился. И страшно возмутился, когда от юриста услышал, светит Головину по фактам максимум условный срок. Нет, Тортила, одно дело, когда детям деваться некуда, но Алису эту к репетитору никто ходить не заставлял, так что если б не Ян, сроду бы я за это дело не взялся. Мы должны с ним поговорить хотя бы. А смысл за просто так языком молоть, хмыкнул Тортила. Если перетирать, то по делу. Раз хочешь говорить, давай ему предъяву кинем. Пусть платит, коли мы его проблему решили. Навели справки, выяснили. Ян Александрович со своей возлюбленной даже положенного года не выждали. Поженились спустя 1,5 месяца после смерти Головина. А еще через 2 недель укатили в Америку. Суханов с Тортилой дали обоим время покайфовать, обжиться. И, наконец, сами отправились в Майами. Въезд гражданам Мальты очень удобно, безвизовый. Адрес у них был Гибискус-стрит. Недалеко от Пикок-парка. Океан в нескольких кварталах. Ожидали увидеть роскошную виллу, словно на рекламном проспекте. Но домик больше походил на мотель. Одноэтажный, отделан сайдингом. Участок, если в наших единицах измерения, от силы 4 сотки, никаких бассейнов. «Лимон зеленых, наверное, стоит. Но никак не больше», — сказал Суханов. «Но все равно Майами, пальмы, океан», — облизнулся Тортила. «Сплошные заборы в Штатах не приняты». Так что сквозь штакетник рассмотрели. Машина перед домовладением далеко не новая, несуразно огромный форт. Пальма во дворе ободранная. У крыльца, помимо ступенек, зачем-то пандус. «И никаких тебе грядочек с клубникой, как у Яна в абрикосовке были», — хмыкнул Тортила. Наблюдали за домом из арендованной машины. Вечерело. С соседнего двора под громкий рэп выехали на открытой машине 2 подростков. Двое афроамериканцев прошли мимо них, что-то громкоголосо обсуждая. Наконец, и в скромном белом домике распахнулась входная дверь. Суханов с другом увидели Яна в инвалидной коляске, а за его спиной красивую женщину. Она бережно выкатила кресло во двор. «Что это с ним?» — озадаченно пробормотал Тортилла. «Ногу, может, сломал?» — предположил Суханов. Но присмотрелся. Не в переломе, пожалуй, дело. Руки у мякотина висят безвольно. Лицо очень бледное. И черты какие-то странные. Рот перекошен, один глаз полузакрыт. «Помнишь, у нас в поселке инвалид был, дядя Егор. На него похоже», — сказал Тортилла. «Как у него болезнь называлась?» «Ишемический инсульт», — вспомнил Суханов. И посмотрел на бывшего своего учителя с жалостью. Женщина что-то ему горячо говорила. Ян Александрович сначала отказывался, мотал головой, но потом кивнул. Вдова Головина подхватила его подмышки, попробовала поставить на ноги, но продержался он от силы пару секунд. Колени подогнулись, женщина еле успела подставить кресло. «Поехали отсюда», — буркнул Тортилла. Видар молча завел двигатель и тронулся с места. А Прося в это время говорила Яну: «Мы все равно не сдадимся. Поставим тебя на ноги». Он безнадежно улыбнулся. «Ты думаешь?» «Речь смазанная, но понять можно». «Не сомневаюсь. Я все для этого сделаю. В Америке реабилитация лучшая в мире. Будем еще с тобой бегать вдоль моря, как все здесь». «Ох, Прося, по-моему, отбегался я. Ты только не бросай меня, пожалуйста». Не любила она подобных разговоров и сейчас хотела возмутиться, но вместо этого попросила: «Янушка, спой мне, пожалуйста». «Ох, да какой я певец, особенно сейчас». «Ну, я прошу тебя». И он, старательно артикулируя, тихо начал: «Ты для меня лишь одна желанная, солнышко мое долгожданное. И не нужна мне весна нарядная, только ты, моя ненаглядная». «Чай вдвоем. Желанная». Стихи Д. Клявера и С. Костюшкина. А она смотрела настолько влюбленным взглядом, что у него не было никаких сомнений. Просковья его не бросит. И живут они, наконец-то, правильно. Оба. Несмотря на его тяжелую болезнь. Текст читал Илья Усачев.